Глава первая. «Очень доброго дня!» — поприветствовал я блондинку, давая понять, что не прочь услышать ее имя. «Марина», — охотно представилась она. «Вы же Александр, да?» Ее голубые глаза, пронзительные, сейчас не выражали ничего, кроме подчеркнутой нейтральности. Они как бы скользили по мне, но не зацепились за взгляд. «Может, она действительно не узнала меня? С такой-то физиономией?» Я вспомнил тот момент на кладбище, когда она вышла из машины и пошла к Свете на могилу. Ошиблась? Нет, в таких вещах не ошибаются. Другой вопрос, что она там делала? Может, ревновала Козлова? Может, она все еще переживала, зная, что Светка была его бывшей женой? А может, она теперь следит за тем, чтобы могила Светки не была обустроена, зачищена, приведена в порядок? Кто она вообще такая? И что сейчас делает здесь, в кабинете, занимая кресло директора? Странное совпадение, слишком много вопросов. Черт, я даже не знал, что и думать. Это были только догадки, и все они звучали натянуто. Но одно я знал точно. Случайностей не бывает. Марина продолжала сохранять тот же сдержанный профессиональный вид. Я заметил на столе кучу бумаг, открытый ноутбук, занята она была тем, что перенимала дела Хайпенко. Теперь Марина отложила бумаги, закрыла ноутбук и, наконец, полностью сосредоточилась на мне. «Я исполняющий обязанности директора Лиги ВФАЙЦ вместо Сергея Попова», — сказала она. «Буду заниматься всеми вопросами Лиги до тех пор, пока не наладим дела и не найдем нового директора». Голос у нее был приятный, спокойный, но в нем была скрытая власть. Я отчетливо почувствовал, что эта барышня привыкла распоряжаться. И это далеко не первая ее руководящая должность. «Сочувствую», — хмыкнул я. «Есть чему», — поняла шутку Марина. «Увы, Хайпенко все запустила, теперь мне нужно это исправлять». Звучало так, будто она пыталась оправдать свое назначение. Хотя черт его знает, в современном бизнесе мало кто говорил правду, глядя прямо в глаза. Не исключаю, что это было просто корпоративное заученное заявление. Мол, раньше все было очень плохо, старый директор был дурак, а теперь все будет очень хорошо, и новый директор умный. Как бы то ни было, я сразу понял, что передо мной не просто блондинка, а опытный игрок. И от мысли, что Козлов поставил ее сюда потому что... Понятно почему, я отказался сразу. Она явно заслужила это место. Если вычесть из скобок ее внешность, манера говорить, уверенность и сдержанность Марины показывали, что она не новичок в таких играх. Я бы даже сказал, что ей это место как минимум по плечу. Но у меня здесь и сейчас была несколько иная задача. «Марина, как вам мой бой вчера?» — прямо спросил я, удобнее размещаясь на стуле. «Выше всяких похвал я получила удовольствие», — призналась она. Не от каждой женщины услышишь, что она получила наслаждение от того, как двое мужчин бьют друг друга голыми кулаками. Но в этом конкретном случае я почему-то не удивился. Рад, что вам понравилось. Надеюсь, с таким же удовольствием вы заплатите мне гонорар. Отрезал я. Марина откинулась в кресле, скрестив руки на груди. «Александр, во-первых, я хочу принести искренние извинения от лица Лиги». Начала она, ее глаза встретились с моими. «Я понимаю, что все пошло не так, как планировалось. Ваш соперник обманул врачебную комиссию, предоставив наркологу анализы совершенно другого человека. Мне вспомнился тот паренек, который при помощи резинового члена подтасовал результаты анализов. Интересно, мага случаем не обращался к нему за помощью? А другие?» Так-то кулачный бой — это больно, и пропустить удар голым кулаком гораздо больнее, чем в перчатке. А когда ты глушишь боль препаратами, получается нечестно. И как ему это удалось сделать, не удержался я, вскинув бровь. Марина не отвела глаз, но я почувствовал, что ей некомфортно. По моим данным, это было сделано с помощью резинового члена, сказала она. Я заметил, как директор, говоря про член, явно засмущалась. Но она быстро взяла себя в руки и продолжила. Так вот, я приношу вам искренние извинения за то, что все так получилось». Я помолчал. «Извинения — это хорошо, но они точно не решали мою проблему». «Мне извинения не нужны», — сказал я холодно. «А вот от гонорара бы не отказался». «Я понимаю, что слова — это всего лишь слова», — сказала она, на секунду задумавшись. Марина выдвинула верхний ящик стола и, словно в ответ на мои слова, достала пачку денег, перехваченную резинкой. Она положила пачку передо мной. Я взглянул на нее, не проявив ни удивления, ни радости. Это были деньги, которые я заработал своим потом и кровью. «Вот это вам гонорар», — голос Марины вновь стал официальным. Она ждала моего ответа, но я не стал терять времени. Взял деньги, не пересчитывая, и уже собирался подняться, но это было не все. Марина вдруг достала из полки еще одну пачку и положила ее на столешницу. Судя по толщине пачки, денег в ней было явно больше, чем в той, что я только что взял. «Это что?» — спросил я, поднимая брови. «Это наши искренние извинения, Александр». Я задержал взгляд на толстой пачке денег, а потом медленно поднял глаза на Марину. «Мне подачки не нужны», — отрезал я. Играть в подобные отношения с Лигой я не хотел. А еще меньше я хотел показывать этим людям, что я «за деньги да», как пела одна из популярных современных певиц. Поэтому ко второй пачке я даже не притронулся. Купить мое хорошее отношение, как покупал Козлов все, что ему вздумается еще в 90-е? Нет, со мной это точно не пройдет. Марина спокойно посмотрела на меня, будто ожидала такой реакции. Это не подачки, это восстановление справедливости. На столе гонорар маги-карателя, и я считаю правильным, что его гонорар должен перейти вам, потому что он выступал нечестно. Прокомментировала она. Марина достала договор, тот самый, что я подписывал по сути не глядя, и показала мне одну из страниц. В 8-м пункте договора это прописано более чем ясно. «Так это извинение или это то, что положено мне по договору?» — не удержался я и подмигнул ей. Ответ, если что, не обязателен. Она чуть дольше, чем следовало, задержала взгляд на моем лице. Я почувствовал, что меня как будто сканируют, как игрок, который перед ходом просчитывает доску. «Вы не из тех, кто соглашается сразу, верно?» — сказала она. «Зависит от того, что предлагают», — ответил я. «Что ж, если это не подачка и не попытка Витьки Козлова быть хорошим мальчиком, которая должна была закрыть мне рот?» Я протянул руку и взял деньги. «Ясно, спасибо», — сказал я, кладя вторую пачку денег в карман и вставая. «Мне пора». «Подождите, Александр», — немного грубо сказала она. Но, видимо, видя, что на моем лице появляется раздражение, добавила уже спокойнее. «У меня есть еще кое-что для вас». Я остановился, давая Марине возможность продолжить. «Я хочу вам предложить участие в одном проекте. Несмотря на смену директора, некоторые проекты, начатые Хайпенко, продолжаются», — мягко проговорила она. Я не подал виду, что удивлен. А я был удивлен. Если блокировка счетов правда, как Лига собирается функционировать? Но... Я остановил ход мыслей, зная ответ. Насколько хорош Витя Козлов в обходе законов и правил, мне было известно не понаслышке. А если так, это уже что-то любопытное. Один из таких проектов — шоу в реалити. Далее заговорила Марина, видя, что я заинтересовался. Это бойцовское шоу, на котором будут участвовать лучшие бойцы поп-ММА. О шоу я, естественно, слышал. Это было то самое шоу, победа на котором гарантировала шикарный, но не названный суперприз. Приз, который вручался на закрытом ужине, лично из рук Козлова. Вашему сопернику было гарантировано участие в реалити, но после недавних событий карателя отстранили от выступлений пожизненно. А место на проекте осталось вакантным. Я хочу предложить это место вам. Присядьте. Хотите, я закажу кофе или чай? Я, недолго думая, вернулся за стол переговоров. От горячих напитков сначала хотел отказаться, но вспомнил про Алису, бывшую секретаршу Хайпенко. Когда я заходил, Иры на месте не было. Стало любопытно. Уволили ли девочку тоже вслед за своим возлюбленным моральным уродом? От чая не откажусь, сказал я. Марина нажала на кнопку, включая связь с секретарем, и попросила принести мне чашку чая. «Одну секундочку», — послышалось в ответ из динамика, но я не разобрал, говорила это Ира или нет. Марина взглянула на свой маникюр. Я сразу подметил, что у нее наращенные ногти. В делах женских никогда особо не разбирался, но успел заметить, что такие ногти, в отличие от естественных, требуют особого ухода. Через 2 недели они начинают прорастать и требуют процедуры. У большинства девчонок с наращенными ногтями, которых я встречал, проблема прорастания была налицо. Так вот, у Марины ногти были в полном порядке. Пусть косвенно, но это указывало на то, что исполняющая обязанности директора — организованный человек, дружащий с собственным графиком. «Полагаю, вам будет интересно узнать об этом шоу подробнее», — снова заговорила она. «Мы не разглашаем концепцию реалити в открытый доступ, поэтому я надеюсь, что все, что я скажу, останется в этом кабинете». Она перевела взгляд с маникюра на меня. «Вы, Александр, вызываете у меня доверие, и я не хочу обуславливаться какими-то лишними бумагами, вроде соглашения о неразглашении». Марина мягко улыбнулась. «Теперь это был взгляд самки богомола или кто там сжирает самцов?» Она явно хотела установить между нами неформальную связь и включала все свое обаяние. «Честно, сопротивляться, когда перед тобой красотка, способная затмить Шэрон Стоун, идея так себе. Учитывая, что у меня молодой и здоровый мужской организм. Так что пришлось приложить усилия, чтобы противостоять женским чарам. Неудивительно, что Козлов не устоял». «Я вас внимательно слушаю, Марина. Я не отвел взгляд, проявляя твердость». И она первой опустила глаза. «Вы наверняка смотрели шоу UFC Ultimate Fighter», — мягко спросила она. «А лучше на данный момент лиги по смешанным единоборствам я, естественно, слышал. И даже по несколько раз пересматривал первые турниры в 96-м. Но что за шоу, я не знал». «Первый раз слышу», — прямо сказал я. Марина задумалась, понимая, что сравнение с шоу UFC не пройдет, и мне придется объяснять все сначала. Задумка шоу в UFC — дать шанс новичкам в мире больших боев. «Людям нравится смотреть, как зажигаются новые звездочки», — начала рассказывать она. «Звезды-наставники, молодые и не очень спортсмены, и шанс подписать контракт с UFC». Я кивал, делая вид, что понимаю, о чем она говорит. Но реалити-шоу, и не только бойцовские, по понятным причинам прошли мимо меня. Об их популярности я знал, но смутно представлял, что это такое. Что ж, закрою еще один пробел. Марина рассказывала вполне толково. По крайней мере, мне было интересно слушать. У наших продюсеров возникла идея, а что если поместить в один периметр не просто новичков, а настоящих звезд нашей индустрии? 16 участников, 4 боя за 3 месяца. Последовали новые вводные. Никаких наставников, только 16 ярких бойцов. И один победитель. Так, я дал понять, что слушаю дальше. За каждый бой боец-участник получит 1 000 000 рублей, независимо от результата. А наш призовой фонд — 10 миллионов для победителя, но и он не станет главным призом. Сумма меня немного потрясла. 10 миллионов. Деньги действительно были хорошие. Это было в 10 раз больше, чем я заработал за бой с карателем. Ну и в 200 раз больше того полтинника, который за бой заработал Шама. Не знаю, увидела ли что-то Марина на моем лице, но она увереннее продолжила. Шоу пройдет в Сибири. В ее голосе я почувствовал энтузиазм, который она пыталась скрыть за спокойным тоном. Я бы хотела, чтобы вы приняли в нем участие. Последние слова не стали сюрпризом. Вряд ли Марина рассказывала с таким энтузиазмом о шоу просто так. Я не сразу ответил, давая себе время осмыслить ее предложение. Это было заманчиво, но в принципе соглашаться на что бы то ни было сразу решение не из лучших по определению. Для того, чтобы решение в принципе принять, мне нужно было получить больше вводных. Марина, как опытный переговорщик, это почувствовала. «Участие в проекте — это отличный шанс», — сказала она, наблюдая за моим молчанием. «Это не просто шоу, а возможность проявить себя и выйти на новый уровень. Мы хотим видеть вас, Александр, ведущим участником проекта». Я внимательно слушал ее слова. И пока не слышал того главного, что интересовало меня, едва больше даже озвученного фонда в 10 миллионов рублей. «Главный приз — это что?» — сухо спросил я. «Это подарок от Виктора Козлова», — улыбнулась моя собеседница. Я сделал паузу, взглядом окинул ее и кабинет, где мы находились. В принципе, теперь я услышал все, что хотел. Ответ меня более чем удовлетворил. Я снова посмотрел на Марину, ее взгляд был полон ожидания, но я не спешил. Это был момент, когда нужно было сыграть свою игру. «Нужно подумать», — ответил я, будто на самом деле еще не был уверен в своем решении. Ответ стал явно неожиданным для Марины. В ее глазах на миг мелькнуло удивление. Его директора считала, что озвучила предложение, от которого никто не откажется. И она была права. Для себя я уже все решил. Это был шанс, который нельзя было упустить. «Подумайте, вот мой телефон», — сказала она, протягивая мне визитку. Я взял визитку, положил в карман и снова посмотрел на нее. Она уже знала, что я заинтересован, но эта небольшая игра позволяла мне не спешить и сохранить контроль над ситуацией. «Конечно, я подумаю». Еще один вопрос не давал мне покоя, и я не мог просто уйти, не получив на него ответ. Я чуть подался вперед и, не скрывая своего любопытства, прямо спросил. «Мы ведь уже знакомы». Марина напряглась, ее глаза сузились, и, несмотря на сдержанность, я заметил, как она подбирает слова. Я знал, что она не ожидала этого вопроса. «Вряд ли лично», — ответила она. «У меня на лице плохая память». Я не отводил взгляда. «Я видел тебя на кладбище». Марина замерла на секунду, глаза выдали легкое замешательство. Но она быстро взяла себя в руки и ответила, не встречаясь с моим взглядом. «Ах, да, это были вы. Я тогда заблудилась и искала совсем другую могилу». На секунду она сбилась, пальцы коснулись сережки, будто проверяя, на месте ли она. Этот жест был из тех, что делают, когда нервничают. И пусть голос звучал ровно, я видел, что внутри Марины что-то кольнуло. Ее слова не убедили. Я видел, как она смущается, как ее взгляд избегает моего, как она пытается скрыть правду. Мне было очевидно, что она врет. Собственно, на данную минуту это было все, в чем я хотел убедиться. Я кивнул и, не говоря больше ни слова, направился к выходу. Понятно, она пыталась скрыть что-то. Время покажет, что на самом деле стоит за ее словами. Выйдя из кабинета, я почувствовал, как вибрирует в кармане мобильник. Взглянул на экран, звонил Ибрагим. «Сана, привет!» — раздался его бодрый голос из динамика. «Тачка уже готова, заезжай!» Вовремя, черт возьми. Кабан как будто ждал, когда я получу гонорар. Теперь, когда деньги были в кармане, в груди растеклось приятное тепло. Самое время разобраться с Мерсом и долгами. «Все понял», — ответил я, и, решив не терять время, добавил. «Поеду прямо сейчас». «Жду», — ответил Ибрагим. «Вай, а как тебе твой 600-й ждет? Посмотришь, каков красавчик получился». «Княжичане, прошу прощения за данную вставку. Специально. Для подписчиков канала «Фантастичный». Ваш админ репостит все книги с других каналов, не прилагая к скачиванию, а уж тем более к покупке никаких усилий». Глава вторая. Я подъехал к сервису в течение часа. Ибрагим, заслышав, как хлопнула дверь такси, вышел из сервиса, весь такой довольный и улыбаясь во все 32 зуба. Он двинулся ко мне, широко расставив руки. «Брат, дай обниму. Красавчик, сразу видно, что настоящий мужчина». Мы поздоровались и обнялись. А потом, все еще держа меня за плечи, Ибрагим чуть отстранился и внимательно меня осмотрел с ног до головы. «Ой-ой, как тебе досталось, брат? Живого места на тебе нет». Он зацокал, осматривая мои повреждения. «Ничего, дело привычное», — отмахнулся я. «Жестокий, конечно, спорт. Ваши эти кулачные бои. Вон мой племянник даже с кровати подняться не может. Крепко шами досталось». «Как, кстати, реклама от меня? Оценил?» — спросил я, переключая тему. Ибрагим снова заулыбался и поднял указательный палец. «После вчерашнего эфира ко мне уже звонило человек 100. Все хотят записаться. На месяц вперед теперь есть запись. Работай!» Ибрагим провел рукой выше головы. «Выше крыши, так что ты угодил. Не ожидал, что будет такой эффект». «На здоровье», — сказал я. «Машину показывай». «Конечно. Пойдем, ласточка. Такая получилась, что вай-вай-вай!» Ибрагим пригласил меня зайти внутрь сервиса. Мы зашли внутрь, и Ибра с гордостью указал на машину. Кабан стоял, накрытый тканью, как будто это была какая-то драгоценная вещь, которую нужно скрывать от лишних взглядов. Ибрагим аж весь сиял, то ли предвкушая мою реакцию на восстановленный автомобиль, то ли радуясь тому, что по клиентам у него теперь нет отбоя. «Шама подсказал снять все это и выложить в сеть», — сказал он с улыбкой, глядя на меня. «Ты не против, брат?» Я пожал плечами. «В сеть значит в сеть. Главное, чтобы делу помогло». Ибрагим достал мобильник, долго ковырялся, бурча под нос. Он, как и я, еще вчера понятия не имел о всяких рекламах через интернет, социальных сетях и прочих современных штучках. «Панна придумывают лабуды», — раздраженно бурчал он. Наконец все получилось, и Ибра включил камеру на своем телефоне. «О, есть контакт! Саня, а ну посмотри в камеру, а!» Я помог Ибрагиму выбрать нужный ракурс, чтобы ничего не резать, как говорили братья Решалвы. «Ну, поехали!» «Давай уже, мне тачку не терпится увидеть!» Ибра начал снимать. Как только запись пошла, он улыбнулся в камеру. «Вот, друзья, ко мне за Мерседесом заехал мой звездный клиент, Саша Файтер», — сказал он, направляя камеру на меня. Голос Ибрагима звучал весело и правда, как в рекламном ролике. Он явно гордился тем, что имеет дело со мной, и это было приятно. Вес, который я набрал в медийке, был действительно значительный. «Здорово, мужики», — сказал я на камеру, по-прежнему немного смущаясь. «Но не любил я, когда меня снимают, хоть тресни». «У нас на ремонте стоял 600-й Мерседес. Я думаю, вы все знаете, что за аппарат», — продолжал вещать Ибра в объектив камеры. «Работы было немало, краска, рихтовка. Короче, не люблю болтать, давайте посмотрим, что получилось». Ибрагим подошел к кабану и эффектно снял ткань с машины. Я почувствовал, как засосало под ложечкой от предвкушения, а потом... Когда Ибрагим снял ткань с машины, у меня на секунду замерло дыхание. То, что я увидел перед собой, было совершенно не тем, что я ожидал. Передо мной оказался, ну, скажем так, не тот кабан, которого я оставил на переделку. Совсем не тот. Машина была зеленой. И не просто зеленой, она была кислотного неонового цвета. Что за чертовщина? Но это были далеко не все изменения, которые коснулись моего кабана. Взгляд скользнул по машине. Резина была низкопрофильной, как у тех автомобилей-мутантов, которые ездят по побережью какого-нибудь Лос-Анджелеса. Колеса смотрели в разные стороны, не под прямым углом, а с сильным наклоном, как будто их неправильно установили. Я обошел машину вокруг. Ощущение было такое, будто машина потеряла свою душу и теперь стала всего-навсего куском металла. Просто голый металл, который кто-то пытался сделать модным. Этот мерз был совсем не тем, что я оставил Ибрагима. Как это понимать? Первый шок постепенно сменялся закипающим раздражением. Что за хреново карикатура на кабана? «Ты что сделал?» — процедил я, находя глазами Ибрагима. Мастер с изумлением посмотрел на меня, будто бы не понимая, что не так. «А чё не так-то?» — удивился он. «Зачетная тачка, брат!» Он с тем же наивным выражением лица шагнул к багажнику. «Вот, смотри, Шама сказал, тебе его музыка зашла!» Багажник открылся, и мои брови поползли вверх. Там, занимая процентов 90 от пространства багажника, лежал точно такой сабвуфер, как был у Шамы в его посаженной Ладе. Вот только это была не Лада, это был 600-й Мерседес. «Как тебе? Сабвуфер, бомба! Весь район будет слушать! Подписчики точно оценят!» Ибрагим говорил так, будто искренне гордился результатом и явно не замечал, что я стою в полном шоке. А еще он продолжал снимать, направив камеру на меня и показывая на видео мою реакцию. «Видео выключи», — сохраняя последние крупицы спокойствия, потребовал я. Ибрагим удивленно посмотрел на меня, не воспринимая требования всерьез. «Да ну, че ты, Сань?» Глаза выражали полное непонимание того, что я от него хочу. «Если не выключишь видео, я сделаю это сам», — предупредил я. «Ибра, я серьезно говорю». «Ладно, ладно, не вопрос, сейчас выключаю». «Э, брат, чего заводишься?» Он, наконец, выключил камеру и широко улыбнулся. «Я надеюсь, ты не в прямом эфире был?» «Нет, брат, да что случилось? Все же отлично. Как ты просил? Починил, покрасил, все девки теперь твои. Вон, смотри, что за шик!» Ибра открыл дверцу кабана и указал на салон. В салоне были спортивные сиденья ковши. На этом мое терпение кончилось. Я быстро схватил Ибрагима за шиворот и прижал к стене. «Это что за колхоз, Ибра?» — процедил я. «Почему колхоз? Что не так-то?» Хотелось в этот момент огреть его чем-нибудь потяжелее. Ну или включить сабвуфер на всю и, впихнув в багажник Ибрагима, закрыть. «Я тебе машину оставлял, а ты мне какой-то индо-пакистанский инцидент сделал!» Я крепче сжал его за шиворот. Я не мог понять, как так получилось. Ибрагим присылал мне запчасти, краску. Я проверял и был уверен, что все будет в порядке. Краску он прислал, черную, запчасти, ровно те, что я просил. В голове не укладывалось. «Так, Ибра», — мои пальцы все еще сжимали его куртку. Я собирался сказать, чтобы он переделал всю эту чушь. Слишком много времени и денег ушло на то, чтобы получить этот колхоз. Однако осекся. Глаза невольно скользнули по номерному знаку на машине. Это было странно, но номера... Номера точно не мои. «Стоп! Это не моя тачка?» «Где моя машина?» — я отпустил Ибрагима. Актером он был неплохим, Станиславский, и тот бы поверил. Глаза Ибры удивленно расширились. «Это твоя машина!» — выпалил он, расправляя помятую куртку. «Это не моя машина и не мои номера. Где моя?» — я поднял руку и потряс пальцем в воздухе. «Советую заканчивать спектакль. Нервы у меня не железные». Ибрагим попятился, уперся спиной в стену и тяжело вздохнул. «Брат, мне нужно тебе в кое-чем сознаться», — сказал он как-то обреченно. «Короче, мой племянничек Шама». Ибра запнулся, пытаясь подобрать слова. «Честно, я уже начал думать, что он сейчас расскажет мне очередную красивую историю». «В общем, мой племянник Шама во всем виноват», — наконец продолжил он, выдыхая, как если бы снял с себя груз. «Это пранк». «Кто? Какой еще панк?» «Но уточнить я не успел». В воздухе раздался громкий хлопок, и по сервису разлетелись конфетти. Все произошло, как в каком-то фильме или шоу. Вот только для меня это было не комедийное шоу, а реальность. «Да не переживай ты, Сань, все нормально. Мы просто хотели разыграть тебя. Подстроили это все, чтобы снять реакцию. Подписчики оценят. Ты сам увидишь, как будет круто». Из-за кутка, завешенного прозрачной пленкой, выкатились братья Решалова и Шама, с телефонами в руках, снимающие все на видео. «Сань, это пранк! Ты в прямом эфире! Передай привет подписчикам!» Пранком, похоже, назывался розыгрыш. Я отчетливо понял, что все это был чертов розыгрыш для контента. Я стоял, не зная, что сказать. Адреналина я точно получил достаточно. Братья-близнецы еще раз поздравили меня с выигрышем в бою. Я не ответил, только кивнул, чувствуя, как раздражение растет. Ибрагим начал ржать, как конь. Шама полез обниматься. Интересно, а они понимают, что за такие шутки в зубах бывают промежутки? «Все, конечно, здорово», — сказал я, отряхиваясь от конфетти. «Но в следующий раз вы меня лучше предупреждайте, приколисты». «Саня, да это розыгрыш», — заверил Паша, направив на меня камеру своего мобильника. «Ты в прямом эфире. Передавай привет подписчикам». Я лишь покосился на камеру. Я, конечно, понимал, что это их работа — создавать контент, но... «Паша, давай заканчивать», — отрезал я. «Адреналина я получил достаточно вчера, во время самого боя». «Ты меня услышал?» Паша задумался, но ненадолго. Клацнул пальцем по экрану телефона, выключая прямой эфир. «Слушай, Сань», — начал он, возвращая на меня взгляд. «Этот мерз собрали специально для съемок ролика. Нужно рекламировать энергетик». Лёша, не слышавший наш разговор, вырос перед нами. «Блин, я же говорил, что номера надо было скрыть, чтобы пранк подольше прошел, чтоб реакция была ярче». Он запнулся, когда я перевел на него взгляд. «Реакция на что?» — сухо спросил я. «Чтобы я лобовое о голову Ибрагиму разбил?» «Ну, разбил бы, и чтобы вы потом снимали в своей рекламе». Лёша понял, что я не в восторге от розыгрыша, и улыбка медленно сползла с его лица. «Но...» — озадаченно протянул он. «Ибрагим — красавчик, что согласился участвовать в розыгрыше. Чего ты заводишься? Контент для подписчиков. Реакция крутая, ты сам видел». Я остановил себя, чтобы действительно не заводиться, как сказал близнец. «Это все здорово, Лёш, но пошутили и хватит. Где мой кабан? Я нацепил на себя улыбку, отнюдь недружелюбную. Паша и Лёша переглянулись. «Пойдём!» Они вывели меня за угол в соседний бокс, где, как оказалось, стоял мой настоящий кабан. Автомобиль был целый, и не просто целый, а без изменений, которые я видел до этого. Моя любимая черная краска, никаких кислотных зеленых оттенков и безобразных колес, торчавших в разные стороны. Я подошел ближе и начал осматривать машину. Заглянул в салон и с облегчением заметил, что шикарные кожаные кресла на месте. Более того, хорошенько ухоженные, вычищенные. Видно, что Ибрагим справился на все 100. Хотя, конечно, пранк малость испортил впечатление. Я обошел машину кругом, проверяя каждую деталь. Заглянул в багажник, все на месте. И внутри, и снаружи. Никаких сюрпризов, все было, как должно быть. Я почувствовал, как внутреннее напряжение уходит, и повернулся к Ибрагиму-близнецам. «Ибрагим, спасибо, машина такая, как мне нужна», — сказал я мастеру и кивком позвал близнецов отойти чуть в сторонку. Мы отошли, и я строго, поочередно посмотрел на близнецов. «Не надо так больше делать, пацаны», — пояснил я. «Без обид, но не все вокруг контента строится. Не у меня точно. Я не блогер, и есть моменты, когда не хочу съемку. Хочу по-людски восстановиться после непростого боя. Вы об этом не подумали?» Близнецы переглянулись, и я заметил, как их лица чуть побледнели. «Сань, все же ок», — попытался возразить Леша. Он, как всегда, был настроен на позитив, но в его голосе появилась талика смущения. «Шикарный контент получился, это же здорово!» Паша молчал, видимо, услышал с первого раза. Стоял серьезным видом. «Давай договоримся, что в следующий раз вы будете хотя бы предупреждать о таких своих инициативах», — строго ответил я. Леша вдруг полез в телефон. «Сань, ты посмотри, какой эффект уже получился!» — сказал он, протягивая телефон мне. «Тут уже куча комментов, люди в восторге!» Я нехотя бросил взгляд на экран. Комментарии действительно летели один за другим. «Саня красава, чуть не порвал всех! Я бы на его месте убил! Но пацаны рисковали вы, конечно, Саня не шутит!» Кто-то даже язвительно отметил. «Не трогайте кабана, это святое! Реально переживал за жизнь Ибрагима!» Леша широко улыбнулся, явно ожидая, что это меня успокоит, но я только покачал головой. «Давайте договоримся, что в следующий раз вы будете хотя бы предупреждать о таких своих инициативах», — строго повторил я. Теперь и Паша понял, что я серьезен. «Прости, брат, не подумал», — сказал он. «Забыл, что ты немного, ну, по-другому на вещи смотришь». Закрыли вопрос. Заверил я и повернулся к Ибрагиму. «Ибра, где ключи?» Ибрагим вытащил ключи из кармана и протянул мне. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке, потому я хлопнул его по плечу. «Расслабься, порядок обиды не держу», — заверил я. «На тачку ты действительно сделал по высшему разряду». Мастер сразу расцвел. Близнецы еще раз извинились за то, что не подумали, что мне сейчас не до розыгрышей. Мы пожали руки, окончательно закрывая вопрос. Ну а я вернулся к кабану. Если убрать всю шелуху, Ибра сделал мерз на совесть. Краска лежала ровно, ни одного подтека, и даже если придираться, не определишь, что кабан крашеный. Детали тоже было не отличить от того, что стояло раньше. Теперь кабан снова радовал меня своим брутальным видом. Но у нас оставался один незакрытый вопрос, который я не хотел откладывать в долгий ящик. Теперь, когда я получил гонорар за бой, надо выкупить кабана из залога. И сделать это я хотел прямо сейчас. Я сел в кабана, двигатель привычно завелся с полоборота, рыча и оживая под капотом. Выехал из гаража, напоследок коротко посигналив близнецам, Шаме и его рукастому дяде. Тот в ответ вскинул руки, прощаясь. «Саня, не обессудь!» — крикнул Шама. «Как лучше хотели!» Ну да, хотели как лучше, а получилось, как всегда. Я выехал на дорогу и поддал газу. Кабан откликался на каждое легкое касание гашетки. Да, бэха бывшего Алины была современнее, чем мой мерз, но ощущения от рулёжки были несравнимыми. Через полчаса я уже был на месте. Кабан аккуратно свернул с дороги и, хрустнув гравием под колесами, остановился возле знакомой будки сдачи автомобилей под залог ПТС. Место было такое же убогое и серое, каким я его запомнил. Сюда некоторое время назад мне пришлось заложить свою ласточку, когда сильно прижало по деньгам. Я заглушил двигатель, дернул ручник и вышел из машины. Вдохнув свежий воздух, огляделся. Чуть в стороне на бордюре сидел пожилой мужик в выцветшей джинсовой куртке и потертой кепке. Сидел на корточках, втягивая дым от сигареты, так будто боялся, что ее отберут. Окурок прятал в кулаке, воровато оглядываясь по сторонам. Манеры сразу выдавали в нем человека, не понаслышке знакомого с зонами. Он заметил меня, прищурился, глядел машину, одобрительно присвистнув. «Вот это я понимаю, Татька, браток», — произнес он с хрипотцой. «Настоящий авторитет на колесах. Багажный тик-то, в самый раз! Два змура легко влезут, если и место останется». Он подмигнул, улыбаясь беззубым ртом. Я ухмыльнулся в ответ, хотя шутка была мрачноватой. «На всякий случай проверял. Трое спокойно входят». «Ты это береги аппарат», — снова подмигнул он мне. «Таких сейчас больше не делают. Сейчас не только люди, но и татьки испортились». Я ласково похлопал кабана по капоту. «Пора тебя выкупать, брат. Больше никуда тебя не отпущу», — шепнул я. Взгляд на миг задержался на сверкающем лаке. Вот, блин, вроде обычная тачка, железо и мотор, а чувство такое, словно друга из плена вызволяю. Я двинулся к будке, ощущая, как деньги приятно оттягивают карман. Глава третья. Когда я вошел в будку, лысый товарищ, с которым у меня в прошлый раз случился небольшой конфликт, вертелся перед зеркалом. Важный, как павлин. Он внимательно осматривал себя с разных сторон и ракурсов. Впрочем, вертелся он не просто так, а потому что напялил на себя костюм. Строгий, почти пафосный, совершенно ему не идущий. Меня он сразу не заметил. Конечно, какой там я. Лысый был настолько увлечен своей примеркой, что не видел ничего, кроме зеркала и собственного в нем отражения. «Тук-тук-тук, открывай! Сова-медведь пришел!» Привлек я его внимание. Лысый поднял взгляд, наконец заметив меня, и тут же его лицо расплылось в подобие улыбки. «О, здорово, брат, владелец кабана!» — сказал он так, словно мы давно знакомы. Я, честно говоря, не особо разделял его радости от встречи. «Здорово», — ответил я. «Ну, скажи честно», — сказал он, снова поворачиваясь перед зеркалом. «Идет мне костюм». Как я уже отметил, костюм ему не подходил. В нем он выглядел как пингвин, на которого надели пиджак. Лысый был из тех парней, которые обычно носили что-то проще и удобнее. И костюм был явно не для него. Честно говоря, костюм так себе. Я не стал брать. Он усмехнулся и еще раз крутанулся у зеркала. «Вот я тоже чувствую, что что-то не то. Не знаю, как баклан какой-то выгляжу», — прошептал он. «А раз ты тоже сказал, что не идет, значит, так оно и есть. Не костюм, а порожняк. Блин». Лысый быстро снял пиджак и повесил его на спинку стула. Недовольно вздохнув, он присел на край стула. Достал телефон, набрал номер. «Да, Люба, опять не подошло», — раздраженно сказал он в трубку. «Но какой из меня дэнди? Я ж тебе говорил, может, просто в рубашке пойду». Из трубки донеслись возмущенные возгласы. Лысый отвел телефон от уха, глядя на меня с обреченным видом, и только молча закатил глаза. Когда поток возмущения закончился, он устало произнес: «Ладно, Зай, ладно, не злись только». Он сбросил звонок и виновато улыбнулся мне. «Сам понимаешь, семейная жизнь — это компромисс». «А чего костюм? У вас тут теперь официальный дресс-код ввели?» — поинтересовался я, подходя к столу. «Да какой там код? Свадьба у меня на носу», — признался лысый. «А выгляжу как индейец какой-то. Ни хрена не идет, уже третий костюм заказываю». «Пригласили?» «Ну нет, у меня. Я свои предложения сделал». Я вспомнил, как лысый прошлый раз вместо того, чтобы заняться делами, со мной звонил какой-то бабе. Наверное, она и была его будущей женой. На секунду представил этого мужика рядом с невестой во фраке и невольно улыбнулся. «Саня, все-таки любишься. Мне хоть и пятый десяток, а семейной жизни все равно хочется. Может, хоть на третий раз избранницы не прогадаю». «Ну, бог любит троицу», — я пожал плечами. «Так что почему бы и нет? А насчет костюма?» Я вспомнил, что где-то в кармане у меня валяется визитка от Шамиля. Быстро нашел ее и положил на стол перед лысым. «Вот, смотри, если нужен костюм, то у меня знакомые занимаются. Костюмы подбирают. Думаю, такому, как ты, тоже неплохой вариант найдут». «Задачка, блин, как нарядиться так, чтобы не выглядеть бегемотом», — расхохотался лысый. Визитку взял, почитал информацию на ней. «Выручаешь! Сделаем, как скажешь». Он сунул визитку в карман и заметил, наконец, все мои синяки и побои. Почесал затылок, смотря на меня с таким интересом, как будто я был каким-то редким экспонатом. «А тебя где так помяло? Ты там не разбил мерз, не в аварию попал?» — спросил он. «Кошка у меня игривая, думал ее на руки взять, а она мне все лицо исцарапала», — пошутил я. «Это, блин, наверное, не кошка, а какой-нибудь хренов леопард». Дальше Лысый пустился в воспоминания формата «А вот у одного моего клиента в далеком 95-м». Он рассказывал, что дома у его товарища был настоящий львенок. Вполне распространенное, кстати, явление в 90-х, когда, почувствовав свободу, люди начали переходить все мыслимые и немыслимые грани, в том числе заводя у себя дома настоящий зоопарк. «Так вот, потом этому львенку что-то не понравилось, и он напал на моего кента. Тогда его лицо выглядело примерно так же, как у тебя сейчас», — закончил он рассказ. Видя, что Лысый реально повелся, я поспешил его разочаровать и рассказал правду. «Это я выступал по кулачным боям», — объяснил я. Лысый замолчал, выпучил глаза. «Нифига, а есть кулачные бои, серьезно?» Было понятно, что он не в курсе, что в последнее время появилась целая культура кулачных боев, и не одна лига, а несколько. «Нифига, я от жизни отстал! Я вообще последний бой смотрел, когда Тайсон в 90-х дрался. И что, выиграл?» «Угу», — ответил я, не желая углубляться в детали. Лысый задумался, словно вспомнил о чем-то своем. Нос у него, кстати, был сломан. «Сам когда-то боксом занимался», — он коснулся своего носа. «Видишь, вот подарочек с тех времен остался. Вообще, я тогда чуть в профессионалы не пошел. Тренер говорил, у меня удар был что надо. Только вот дисциплины не хватило, а потом 90-е закрутили. Бросил, ушел в дела мутные». Он тяжело вздохнул, будто пожалев о потерянных возможностях. «Иногда думаю, зря завязал. Может, жизнь бы по-другому повернулась. Но уже как есть». Видно было, что Лысый по-своему гордится сломанным носом. Но так-то шрамы украшают мужчину. Если, конечно, мужчины не наносят их себе сами ради красоты. Я вспомнил историю шрама, как некоторые пацаны специально ломали себе уши. «Кстати», — вернул мое внимание Лысый, — «советую народный способ компресс из капусты. Ну и в баньку сходи, с кровоизлиянием поможет лучше всего». Лысый посмеялся, подмигнул мне. «Сам понимаешь, чем дальше в лес, тем крепче надо быть». «Ладно, спасибо тебе за совет», — ответил я. «Но я сюда не за этим пришел. Сколько я за мерса должен?» «В смысле, ты платеж следующий хочешь внести?» «В смысле, хочу рассчитаться и забрать ПТС. Я хочу сразу расплатиться». Лысый задумался, вернулся к столу, быстро пробежался взглядом по своим заметкам, несколько секунд прошли в тишине. «Ну так вот», — сказал он, отводя взгляд от монитора, — «ты должен...» Он повернул ко мне монитор и ткнул пальцем в столбец в таблице. Я нахмурился, осознавая, что сумма больше, чем я прикидывал. Первый месячный платеж из трех я уже внес, а до второго и третьего дело еще не дошло. Логично, что если я выплачивал деньги раньше срока, то их платить не надо. Я вытащил бабки, отсчитал деньги и положил перед Лысым сумму, меньшую ровно на два месячных платежа. «Вот, считай», — сказал я. «Нифига достойно платят на твоей этой кулачке», — сказал он с удивлением. «На жизнь хватает». Он быстро принялся заполнять какие-то бумаги. Я, если честно, не особо вникал в детали, так как хотел просто получить ПТС и двигаться дальше. Потом Лысый взял бабки и заученным движением начал пересчитывать. Посчитал один раз, хмыкнул. Начал считать еще раз, а закончив, посмотрел на меня. «Саня, тут не хватает». «В смысле? Там ровно столько, сколько я должен». Лысый снова начал пересчитывать деньги. «Так еще нужно заплатить процент», — сказал он, чуть прищурившись. «Видимо, понял, что я не доложил деньги за два платежа. Так я заплатил за прошлый месяц, какие вопросы? Мы договорились, и я выполнил условия». Лысый в ответ протянул мне договор и указал на маленькую звездочку в углу. «Вот, смотри», — он ткнул пальцем в нее. «Еще нужно заплатить процент, даже если ты бабки заранее возвращаешь. Условия такие». «Я тебя понял», — сказал я, глядя на него ледяным взглядом. «Но это не то, что мы договаривались. Ты мне предлагаешь бабки тебе сверху платить?» Лысый начал нервничать. Видно было, что он не ожидал такой реакции. «Ты не так понял, брат?» Лысый немного помолчал, видимо, понимая, что я уже не повелся на этот развод. «Нет, я как раз-таки понял. Я с тобой не по бумаге договаривался, а под честное слово, а ты теперь юлишь. Ты себя как пацан позиционируешь, а договор для лохов. Я такие дела не уважаю». Повисла напряженная тишина. Лысый отвел взгляд, явно понимая, что переступил черту. Затем неожиданно поднял глаза и стиснул зубы. «Саня, ты пойми, я правда не со зла. Просто вокруг одни крысы, уже привык перестраховываться. Тут без жесткости никак». «Жесткость, жесткость и рознь», — парировал я. «Между людьми слово дороже бумаги. Или ты уже забыл, как это?» Лысый задумался на мгновение, потом взял деньги, убрал в ящик стола. Следом поставил подпись на договоре и, достав печать, припечатал ей бумагу. «Не прав, не обессудь», — признал он. «У меня просто голова занята всем этим свадебным кипишем. Хочется по-человечески отметить». «Надеюсь, на третий раз тебе повезет». Лысый, видя, как я забрал документы, выдохнул с облегчением. Я вышел из будки и вернулся к машине. Мужик с сигаретой все еще сидел неподалеку. «Ну что, порешал вопросы?» «Порешал», — коротко сказал я, садясь за руль. «Авторитет». Он улыбнулся мне беззубым ртом. Я усмехнулся, завел двигатель и уже собирался выезжать на дорогу, но телефон завибрировал. Прилетело сообщение от Насти. Неожиданно. Я-то думал, что все. Я несколько секунд молча смотрел на телефон, не зная, как реагировать. В голове проносились разные мысли. С одной стороны, было приятно, что она не держит зла. С другой, гордость не позволяла мне так легко забыть вчерашнее. Однако я понял, что это ее способ сделать шаг навстречу. Значит, и мне не стоит упрямиться, тем более она делает это для меня. Открыв сообщение, я увидел, что девчонка прислала несколько объявлений и коротко написала. «Выбирай». В объявлениях были стол, стул, шкаф и диван. Тонкий намек на то, что надо обустроить мою конуру в зале. Я поставил реакцию на сообщение «большой палец». Она перезвонила тут же, как будто только этого и ждала. «Я уже в торговом центре, приезжай. Выберем все сразу, хватит уже жить, как в общаге», — выдала она с возмущением. Не то чтобы я растерялся, но явно не ожидал, что Настя так быстро отойдет от ссоры. «Куда ехать-то?» «Сейчас скину локацию», — заверила она и сбросила. Через секунд пять мне пришла точка, адрес торгового центра, где Настя выбирала мебель. Во-первых, мебель мне и вправду не помешает. Если этим вопросом не заняться сейчас, то потом руки не дойдут. Во-вторых, объясниться с Настей после вчерашнего эпизода все-таки нужно. Торговый центр оказался всего в 20 минутах езды. Когда я вошел в магазин, первым делом увидел ее. Настя стояла возле стеллажа, перемещая взгляд с одного товара на другой. Она не заметила меня сразу, но будто почувствовала мое присутствие, повернулась. На ее лице скользнула улыбка, хотя по глазам можно было заметить, что она все еще переживает, хотя и старается это скрыть. «Привет», — сказал я, подходя ближе. «Привет». Я хотел что-то сказать, но она опередила меня. «Но давай лучше не разговаривать, а прямо сейчас выберем то, что тебе нужно». «Настя», — попытался я мягко начать разговор снова, но она подняла ладонь, жестом останавливая меня. «Саня, не порти момент, просто дай мне помочь тебе». В ее голосе проскользнула нотка усталости, которая ясно дала понять, что обсуждение вчерашней ссоры отнимет много сил. Я кивнул, понимая и принимая ее условия. «Ну, давай». «Тогда бери телегу», — твердо сказала она, указывая на тележку с колесиками. Я был немного удивлен ее напором, но в то же время это мне нравилось. Я не хотел затягивать, а она явно знала, что нужно. Проблема была в том, что я, честно говоря, не знал, что именно мне нужно. И я не про мебель. Мы пошли по магазину. Настя с легкостью двигалась между рядами мебели, твердо зная, куда идти. Я-то не был экспертом в обустройстве помещений, поэтому доверял ее выбору. Выбирать начали с дивана. Честно, не думал, что это займет столько времени. Но Настя подходила к диванам, проверяла на прочность, сидела, откидывалась. Делала все так, словно это было важно для нее — почувствовать, как я буду сидеть и на чем буду отдыхать. «Какой тебе нравится?» — спросила она, скользнув взглядом по одному из диванов, который сразу привлек наше внимание. «Этот», — я показал пальцем на довольно простой, но стильный диван с мягкими подушками. «Попробуй, посиди. Можешь даже лечь». Я решил последовать ее совету. Присел на диван, затем откинулся на спинку. Диван был удобным и мягким. «Хороший», — оценил я, вставая. Настя кивнула в знак согласия и подозвала продавца-консультанта, чтобы оформить заказ. «Точно берем?» — уточнила она. Я кивнула, девчонка повернулась к подошедшему продавцу. «А можно на диванчик оформить доставку?» Продавец принял заказ, а мы продолжили выбирать. На этот раз нам нужно было определиться со шкафом. Вот этот, смотри. Настя показала на компактный шкаф с полками и зеркалом. Он был не слишком большим и достаточно вместительным. На нем и остановились. После подошли к стульям и выбрали один. С простым, но удобным сиденьем и спинкой. Все было как-то естественно, что ли. Она делала выбор, а я просто соглашался. Настя все время сохраняла спокойствие, хотя я понимал, что она переживала, как я восприму ее помощь. Наконец мы закончили. Процесс обустройства комнаты подошел к концу. Я, честно говоря, немного устал, но был рад, что все, что нужно, мы выбрали. Осталось оформить покупки и доставку. Когда мы подошли к кассе, Настя остановилась у стойки с цветками в горшках и взяла один. «Зачем?» — спросил я из любопытства. «Просто хочу». Зачем ей цветок, я так и не понял, но было очевидно, что она придает значение мелочам, что в целом мне нравилось. Даже такие детали, как этот цветочек, формировали для меня ее личность. Заботливое, внимательное отношение к жизни. Кассирша, не теряя времени, начала вводить данные и подтверждать заказ. «Вам повезло», — сказала она с улыбкой. «Доставка к вам может быть выполнена в течение 2 часов. Место в машине освободилось. Делаем?» «Да, давайте». Как только все было оплачено, Настя повернулась ко мне. «А теперь за мои труды, пока мы ждем, хочу, чтобы ты напоил меня кофе». Она смотрела на меня так, что варианта отказаться попросту не было. Шутка, конечно. Я был сам не прочь немного расслабиться после мук выбора мебели. Мы направились в фудкорт, где царила обычная суета. Люди шутили, что-то обсуждали, дети бегали в поисках своих любимых угощений. Настя шла рядом со мной. Я не мог не заметить, как она изменилась за эти несколько часов. Стала более открытой, что ли? «Ты что хочешь?» — спросила она, оглядывая витрины кафе. «Но в Маке я уже ел и не впечатлила. Корейское тоже не хочется». Настя задумчиво огляделась, коснувшись пальцами подбородка. «Давай тогда блины?» Это была неожиданная, но хорошая идея. Вокруг так много быстрого питания, но что-то простое и домашнее, как блины, никогда не выходило из моды. Мы направились к лавке с блинами, и я заметил, как аппетитно они выглядели. Витрина была заставлена большим количеством различных начинок, от классических сладких с вареньем до более экзотичных вариантов с мясом и овощами. Я сразу почувствовал, как аппетит начинает разгораться. На самом деле такие вещи доставляют куда больше удовольствия, чем обычные суши или Макдональдсы. «Так что тебе?» — спросила Настя. «Пожалуй, с творогом и медом», — ответил я. «А я хочу с клубникой и сливками». Мы оплатили заказ и отошли к столику. Я снова задумался, как такие мелочи складываются в ощущение комфорта. И как часто мы, стремясь к чему-то большому, забываем о таких простых радостях, как просто сидеть в кафе и наслаждаться моментом. Мы сидели за столиком, наслаждаясь блинами. Настя ела с удовольствием, и я не мог не заметить, как ее напряжение окончательно растаяло. Но я все еще чувствовал, что она переживает, и мне хотелось это обсудить. Я отпил чай, поставил чашку на стол, заговорил. «Слушай, Настя», — она подняла глаза и сразу поняла, к чему я клоню. «Не надо», — перебила она меня. «Я все понимаю. Мне просто хорошо рядом с тобой». Я не стал настаивать. Мы продолжили есть и болтать о всякой ерунде. Глава 4. Мы провели в кафе час, а потом поехали в зал дожидаться доставки. Настя аж вся светилась. Попросила включить что-нибудь из моего репертуара. «Вау!» — вдруг воскликнула Настя как-то совершенно по-детски. «Саш, посмотри, какую красоту делают мальчики!» Марик и Виталя стояли снаружи зала и были заняты тем, что развешивали по периметру шарики. Пацаны заморочились. Они решили, что открытие должно быть не просто событием, а настоящим праздником. И надо сказать, что получалось у них на все 100. Я прямо почувствовал атмосферу праздника. Мы вышли из машины. Марик, заметив меня, расплылся в улыбке. «Ну а что, событие-то радостное!» — выдал он, довольно потирая руки. «Вот именно!» — согласился Виталий, серьезным видом вешая шарик на стену. «Нам важно, чтобы все было красиво!» «Молодцы, пацаны, четко. У нас тут будет настоящий праздник». «Ну да, праздник — это же важная штука. Мы же не просто тренажерный зал открываем, а как бы еще и...» Он задумался. «Новый этап, что ли?» «Пусть и так будет». Настя тоже оценила работу парней, но тут же включила режим прораба. «Шарики хорошо смотрятся, но, мальчики, может их чуть выше повесить? А то слишком низко, тогда они будут выглядеть эффектнее». Чуть повыше значило полностью все переделать, но пацаны переглянулись и не стали возражать. «А насколько выше?» — уточнил Марик. «Да вот здесь». Настя встала на стул, который пацаны использовали в качестве подставки, и перевесила один из шариков. «Сделаем!» Марик и Виталий сразу же начали перевешивать шарики выше, как она предложила. Было видно, что они не просто так это делают, а действительно хотят, чтобы все было идеально. Я чуть отошел, чтобы увидеть полную картину. Получалось действительно красиво. Положа руку на сердце, я как-то не подумал, что зал нужно открывать торжественно. «Ну и как? Тебе нравится?» — спросила Настя, заметив, как я стою и осматриваю зал. «Хорошо выходит», — сказал я. «Шарики теперь на нужной высоте. Вроде мелочь, но она определенно улучшала обстановку». «А как зал будет называться?» — спросила Настя, косясь на меня. Я замер на секунду, осознавая, что так и не придумал название для зала. Все шло так быстро, что я просто не подумал об этом. Но название важно, безусловно. Как лодку назовешь, так она и поплывет. «Надежда», — предложила Настя, глядя на меня с уверенностью, как будто это было очевидно. «Легион!» — предложил Виталий, видимо, слышавший наш разговор. «Витязь!» — добавил Марик, облокотившись на стойку с шариками. Я прислушивался к их предложениям, но нет. «Надежда», «Витязь», «Легион» — ни одно название мне не откликалось. Собственное название крутилось в голове, но никак не появлялось. Я вспомнил свой старый зал в 90-х, когда все только начиналось. Ответ мгновенно пришел в голову. Все стало на свои места. «Боевые перчатки», — сказал я. Это было название моего старого зала, и это было все, что нужно этому залу, чтобы начать свою историю. Все сразу замолчали, переставая предлагать новые названия. Как по команде повернулись ко мне. «Шик!» — Марик показал большой палец. «Мне нравится!» «Боевые перчатки!» — повторил Виталий, смакуя. «И это прямо в точку!» «Отличное название», — согласилась Настя. «Думаю, это и есть то, что нам нужно». Когда название для зала было выбрано, возникла другая задача. Как теперь все оформить? Нужно было визуализировать название вывески. Настя, будто читая мои мысли, резко повернулась ко мне. «Так, с названием мы определились, но теперь ведь надо название повесить. Плакат сделать?» «Не поверишь, с языка сняла». Я достал телефон, включил свою электронную помощницу. «Алиса, найди, где можно заказать крутой плакат для названия зала». Через пару секунд на экране появились несколько вариантов. Алиса быстро предложила несколько сайтов, где можно было заказать плакат с индивидуальной печатью и доставкой. «Вот, смотри», — сказал я, показывая Насте экран. «Есть пара хороших вариантов. Думаю, можно заказать прямо отсюда». «Звони. Мне вот это нравится». Девчонка ткнула в одно из объявлений. Я связался с одной из фирм, обрисовал задачу менеджеру, ответил на уточняющие вопросы. Менеджер объявила сумму и сроки, которые меня полностью устраивали. «Подождите». Я остановил менеджера, прежде чем она повесила трубку. В голову пришла еще одна мысль, которую я поспешил озвучить представителю типографии. «Я могу заказать у вас еще один плакат?» — спросил я. «Конечно, что вас интересует?» «Плакат на стену с изображением Мохаммеда Али и надписью». Я назвал размеры стены за рингом, куда и собирался вешать плакат. Менеджер записала данные и попросила продиктовать надпись, которую я хочу нанести на плакат. И изображение. Я поставил звонок на громкую связь, нашел нужную картинку, одну из самых легендарных фотографий Мохаммеда Али, снятую сразу после его очередной победы. «Такую сможете поставить?» — уточнил я. «Одну секундочку, сейчас проверю», — откликнулась менеджер. Через несколько секунд тишину в динамике прервали, и менеджер сообщила, что типография сможет справиться с задачей. «Отлично, а поверх картинки я попрошу нанести цитату. Диктуйте». «Невозможно, это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. Им проще жить в привычном мире, чем найти в себе силу что-то изменить». Невозможное — это не факт, это только мнение. Невозможное — возможно. Эту цитату величайшего я знал наизусть. Именно она в свое время помогла мне идти вперед, преодолевая все препятствия, выпавшие